расстояния без остановок, и все же его бесконечные разъезды все дальше разводили их друг от друга. Всегда нужно было куда-то торопиться, чтобы решить вопрос, который должен был решать только он. Их летний совместный отдых во Франции был забыт, и яхта, огромная красавица, купленная специально для этой цели, все чаще одиноко покачивалась на волнах, оставшись неудел. Вскоре после рождения Шамира, их второго сына, любовные отношения почти совсем прекратились, и однажды ночью, когда она в отчаянии потянулась к нему, он перехватил ее руку и аккуратно положил на одеяло, определив ею границу. Тон был ледяной. Жене неприлично навязывать себя первой. Потрясенная отказом, она сначала расплакалась, а потом разозлилась. Включила на тумбочке ночник, села и закурила. Глубоко вдохнула дым и медленно выдохнула, пытаясь успокоиться. «В чем дело, Байдер? Я для тебя больше ничего не значу», — он молчал. «У тебя другая женщина?» — он посмотрел ей прямо в глаза. «Нет». «Тогда в чем дело?» Он помолчал, потом встал с постели. «Я устал и хочу спать». Она заглянула ему в лицо. «А я хочу трахаться. И что в этом дурного?» «Достаточно того, что ты ведешь себя как шлюха. Совсем не обязательно сообщать об этом вслух. Тебе виднее», — огрызнулась Джордана. «Ты с ними немало времени проводишь». Лицо его потемнело от гнева. «Это тебя не касается». «Я твоя жена, а ты не спишь со мной месяцами. Как же это может меня не касаться?» «Долг жены — повиноваться желаниям мужа. Выходя за тебя замуж, я не была причислена к гражданам второго сорта. У меня тоже есть мысли и чувства». «Ты забыла, что сказано в Священном Писании. Ты моя жена, моя собственность, и можешь пользоваться только теми правами, которые дам тебе. Тогда я попрошу тебя о разводе. Такая жизнь для меня невозможна. Я отвожу твою просьбу. Будешь жить так, как я прикажу». «Сейчас не средние века», — напомнила ему Джордана, «и мы не на Ближнем Востоке, где ты мог бы запереть меня в гареме. Завтра я уезжаю домой и подаю на развод». Он сверлил ее ледяным взглядом. «Если ты посмеешь это сделать, больше никогда не увидишь детей. Ты знаешь, у меня есть на это право». У Джорданы дрогнул голос от незаслуженной обиды. «Ты не посмеешь этого сделать. Посмею и сделаю». Слезы градом полились у нее из глаз, и слова застряли в горле. Он некоторое время смотрел на нее сверху вниз, а когда заговорил, в голосе не было сочувствия. «Развода не будет. Слишком многим пришлось бы пожертвовать. Я не могу допустить скандала в преддверии восхождения на трон моего сына. Тем более после всех трудов и жертв, которыми я для него этого добился». Она была потрясена. «Каких таких жертв?» «Я подавил гордость и просил позволения жениться на неверной, несмотря на всеобщее осуждение. Но я добивался обещанного трона для сына».